Глава 7. Но израильтяне нарушили заклятие. Ахан, сын Карми, сына Завди, сына Зераха из племени Иуды, взял себе то, что было предано заклятию, и разгорелся гнев Господень на сынов Израилевых. Из Иерихона Иисус послал своих людей в город Ай, что близ Бет-Авена, к востоку от Бет-Эля. «Ступайте, разузнайте про эту страну», — велел он им. Они сходили в Ай на разведку и, вернувшись, сказали Иисусу: «Всему войску туда идти не нужно, пусть пойдут 2-3 тысячи, этого хватит, чтобы завоевать Ай. Людей там немного, не утомляя этим походом весь народ». Около 3000 человек отправились в поход и обратились в бегство перед жителями Ая. 36 человек убили жители Ая. Они гнались за израильтянами по склону горы, от городских ворот до каменоломен, и убивали их. После этого сердца израильтян замерли от страха и стали как вода. Иисус разорвал свои одежды и простерся ниц пред ковчегом Господа, и до вечера не вставал с земли, и вместе с ним старейшина Израиля. Головы свои они посыпали пылью. «О, Владыка Господь!» — говорил Иисус. «Зачем ты перевел этот народ через Иордан? Чтобы отдать нас в руки амореев и погубить нас? О, лучше бы мы остались за Иорданом! О, Владыка мой, что скажу я теперь, когда израильтяне обратились в бегство перед врагами? Узнают про это ханаанеи и все, кто живет в этой стране, и окружат они нас, и сотрут наше имя с лица земли. Но если ты допустишь такое, что будет с твоим великим именем?» «Встань», — повелел Господь Иисусу. «Что ты лежишь здесь, простершись ниц? Израильтяне согрешили, нарушили договор, который я им велел соблюдать. Они взяли то, что было предано заклятию, украли, утаили, спрятали среди своих вещей. Теперь они не смогут противостоять врагам и будут обращаться перед ними в бегство. Теперь они сами попали под заклятие и обречены на уничтожение. Не буду я больше с вами, пока вы не уничтожите у себя все, что предано заклятию. Освети и очисти народ. Объяви им: к завтрашнему дню вы должны осветиться и очиститься, ибо так говорит Господь Бог Израиля: у вас, израильтяне, есть вещи, преданные заклятию. Пока вы не избавитесь от всего, что предано заклятию, вы не сможете противостоять врагам. Пусть наутро сюда подходит племя за племенем. Из того племени, на которое укажет Господь, пусть подходит один род за другим. Из того рода, на который укажет Господь, пусть подходит семья за семьей. Из семьи, на которую укажет Господь, пусть подходит один мужчина за другим. Кто будет уличен, что у него есть вещи, преданные заклятию, тот должен быть сожжен вместе со всеми его домашними. Он нарушил договор с Господом, он запятнал Израиль гнусным делом. На следующий день рано утром Иисус велел израильтянам подходить к нему племя за племенем. И было указано на племя Иуды. Он велел подходить родам Иудиным. И было указано на род Зераха. Велел подходить мужчинам из рода Зераха, и было указано на Завди. Велел подходить мужчинам из его семьи, и было указано на Ахана, сына Карми, сына Завди, сына Зераха из племени Иуды. «Сын мой», — сказал Иисус Ахану, — «прославь Господа, Бога Израилева, воздай ему хвалу. И расскажи мне, что ты сделал, не скрывай от меня ничего». И Ахан сказал Иисусу: «Да, это я согрешил против Господа, Бога Израилева. Вот как это было. Я увидел среди добычи роскошную шинарскую мантию, серебро 200 шекелей и слиток золота весом в 50 шекелей. Мне очень захотелось взять это, и я взял. Все это зарыто у меня в шатре, серебро в самом низу. Люди Иисуса побежали по его приказу в шатер Ахана и нашли все это спрятанным у него в шатре. Серебро было в самом низу. Они забрали все это из шатра, принесли к Иисусу и всему народу Израиля и положили пред Господом. После этого Иисус и все израильтяне взяли Ахана, сына Зераха, вместе с этим серебром, мантией и слитком золота, вместе с его сыновьями и дочерьми, быками и ослами, овцами и козами, вместе с его шатром, вместе со всем, что у него было, и повели в долину Ахор. «Зачем ты навел на нас беду?» — сказал ему Иисус. «Ныне Господь навел беду на тебя». И все израильтяне насмерть забили Ахана камнями. Всех, кого они туда привели, израильтяне забили камнями и сожгли, а поверх набросали большую груду камней. Она и по сей день там. После этого гнев Господа утих, а место это с тех пор и до ныне зовется долиной Ахор.